Сегодня такая мысль кажется правильной и понятной, но в средние века именно эта простая мысль повернула науку от бесплотных споров и диспутов на ту дорогу, которая привела к развитию техники и познанию мира.